Мы уже все обсудили, не дергайся». Гость одним глотком допил коньяк и поднялся. «Спасибо, ребята», — сказал он душевно и протянул руку Филиппу. «Я жду твоего звонка, как договорились». Александре он тоже пожал руку. «Я очень рад, что у Филиппа такая чудная жена». Он говорил так естественно, что Александра поверила ему, забыв на миг, что он политик, и складно врать его профессия. «Я рад, что вы теперь совершенно здоровы и прекрасно выглядите. Когда я видел вас в последний раз, вы выглядели намного хуже. А ваш муж вообще никуда не годился. Хорошо, что все обошлось». «А когда мы виделись в последний раз?» — удивленно взглянула на него Александра. Он засмеялся. «Мы не виделись, я вас видел. Вы лежали на диване и выглядели совсем не так хорошо, как сейчас». «Павлик», — поморщившись, сказал Филипп, — «ты вроде ехать собирался». «До свидания», — окончательно попрощался Павлик. «Если будут проблемы, звоните. У Филиппа все мои координаты». Он шагнул в коридор, громилы подобострастно протрусили вперед, распахнули перед ним дверь, и все вышли. Александра обошла вокруг стола, зачем-то понюхала пустую рюмку из-под коньяка и тихонько опустилась в кресло. У нее вдруг кончились силы. Под окнами заурчали машины, колеса отчетливо прошуршали, расплескивая мерзлую воду. Хлопнула дверь, вернулся Филипп. «Эй!» — позвал он. Александра не отозвалась, продолжая смотреть телевизор. Филипп стоял в проеме двери, держась руками за косяки. «Ты что, действительно сильно испугалась?» Александра добавила громкость. Он пожал плечами. Ненавистный французский жест, могущий означать что угодно. «Кофе сварить?» «Ой, да делай, что хочешь!» — устало отозвалась она. «Не надоело твое вранье? Зачем ты все время врешь? Чтобы я не проникла в твои страшные тайны? Зачем ты тогда со мной живешь? Зачем я тебе?» «Ты моя жена», — сказал он, моментально раздражаясь. Она знала, говорить с ним в таком тоне нельзя. Через пару минут он выйдет из себя и вообще перестанет разговаривать. Ну и пусть. Она так перетрусила, стоя в темноте перед домом и приготовившись расстаться с жизнью. А потом этот гость с коньяком и в джинсах, как удар дубиной по голове, и непонятный разговор, и многозначительные взгляды. В данный исторический момент ей все равно, обозлится Филипп или нет. «Я телевизор хочу посмотреть», — буркнула она. «А ты пей свой кофе». «Как угодно», — сказал он почему-то по-английски, собрал чашки и ушел в кухню. Полилась вода, звякнуло блюдце. Он что-то запел, фальшиво, как всегда, и ушел в ванную. Александра старательно смотрела фильм из серии «Наше новое кино». Показывали возвышенную страсть наркомана и проститутки. Весь фильм они кололись и занимались любовью в каких-то ночлежках. Потом их за что-то били, потом они кого-то били, и в конце концов действительность разбила таки их чистую любовь вдребезги. Убогий фильм был вязкий, как ночной кошмар, но зато он не мешал думать. «Я пошел спать», — из-за двери сообщил Филипп. «Валяй», — отозвалась Александра. Тонкость мужского восприятия порой поражала ее до глубины души. Он оставил ее чуть ли не в слезах, растерянную, наедине с тяжкими думами, и, ничего не объясняя, ушел спать. «Разбирайся, как знаешь. Твое дело». «Конечно, я ему совсем не нужна», — горестно думала Александра. «Какое это имеет значение, жена я ему или не жена? В конце концов, это была моя идиотская идея — пожениться. Думала, это снимет с меня часть проблем. А теперь появились новые. Прошло полгода, а я до сих пор не знаю, кто он». Все странные и необъяснимые обстоятельства, которым она не придавала значения, или старалась не придавать, вдруг всплыли в памяти, ей никак не удавалось прогнать тревожные мысли. Она чувствовала себя пленником в осажденной крепости, уверенным в своей обреченности. Ее муж, французский журналист, приехавший собирать материал для книги, никаких заметок не делал, записок не писал, дискеты из лэптопа не носил с собой. Несколько раз он летал во Францию по делам, приставил к ней охрану, пока она была в больнице. Да и сама больница, и этот дурацкий санаторий —